Гром раскатного. Том 4. Глава 1. Семен Семенович Распутин. Чумный ток, чумный ток, бормотал себе под нос целитель, сгорбившись над Екатериной. И где вообще такую ерунду находит? Ерунду? Семен Семенович был как на иголках. Разве это ерунда? Целитель повернулся на голос главы рода и со страхом в глазах нервно сглотнул. Поспешил мотнуть головой, дабы не вызвать гнев на себя, и тут же исправился. Это я так выражаюсь, господин Распутин. Не горячитесь. Я ни в коем случае. Лечи. Перебил его Распутин. Помоги ей. Но сколько бы Семен Семенович ни кричал, силы целителя ничего не могли сделать. Начавшийся некроз еле-еле остановили. Но стоило целителю убрать от девушки руки, как чернеющая ткань начала разрастаться с новой силой. В конечном счете, сгорбившийся над Катей старик уже трясся, опасаясь за свою жизнь. Затем пришла бригада медицинской помощи с модульным медицинским блоком. Пока сам блок собирался, целитель не отпускал руки, а Семен Семенович наворачивал круги. Когда блок собрали и подключили к сети, целитель выдохнул, а Екатерину погрузили в коробку. Уже там стало чуть легче. Без силы целителя, а сугубо на медикаментах, некроз был остановлен, только это все равно не могло спасти его единственную дочь. Господин Распутин, в комнату Екатерины вошел гвардеец с КПП. Там приехал какой-то рыжий паренек, представился посыльным раскатного Георгия. Сказал, что срочно именно к вам. Да, Георгий говорил о нем, задумчиво ответил Семен Семенович. Пускай, пускай заходит. В этот момент приборы, которые были в медицинском блоке, издали истошный сигнал, который говорил об ухудшении состояния. Вот тут глава рода начал рвать на себе волосы. Медикаменты перестали помогать, состояние его дочери начинало ухудшаться. Целитель по новой начал свое колдовство в то время, как в комнату уже завели Илью. Парень несколько раз пытался обратить на себя внимание, разговаривая с кем-то по телефону, но вот Семену Семеновичу было совершенно не до него. И все же, вибрация телефона с звонкой мелодией отвлекла внимание Распутина. Поднимая трубку, даже несмотря на звонящего, он рявкнул в трубку. Но услышав крик в ответ, а затем спокойный монотонный голос раскатного, внимательно выслушал юного дворянина. «Ты, Распутин, указал на Илью. Давай, лечи, что там твой господин просил тебя сделать». Рыжик поджал губы, кивнул и сделал шаг к медицинскому блоку. Достал из рюкзака за плечом какой-то бурый камушек, чуть больше ладони, и положил его на грудь Кати. Затем началось твориться какое-то чудо. Некроз, который уже начал пожирать плечи и шею, чудесным образом остановился. Зеленоватость лица превратилась в бледность, а показатели медблока, которые начали сходить с ума, как только заработал камушек, вернулись в норму. Получилось, не веря своим глазам, спросил Распутин целителя. Ты, некроз поправит целитель, в трубке, которую Семен Семенович не убирал от уха, вновь зазвучал голос раскатного. Это поможет, но временно. А там, Георгий взял короткую паузу. Надо будет личное лечение. Освобожусь с задания и приеду. Это, господин Распутин, Илья зевнул, почесывая щеку. Шеф сказал, что приедет лично потом и вылечит вашу дочь. Так что, я заберу эту. Он протянул руку к камню, но тут же получил по руке от Распутина. Ну или не заберу. Эта штука помогает ей, парировал Семен Семенович. Оставь ее и останься сам. Там, он указал на окно, началась гроза, так что оставайся. Мы тебя накормим, если требуется. Илья пожал плечами и сел на краешек кровати. В это время глава рода Распутиных перевел взгляд с дочери на окно и начал молиться. Молиться, чтобы раскатный выжил в этой буре, приехал и помог Кате. Мда, на моих глазах кабан швырнул в забор устранителя. Вот чем опасна мегагроза. Устранитель, которого швырнул демоноид, попал в лапы другого демоноида, который появился за его спиной. Котлы образовывались везде, просто везде. И наше место не было исключением. Моя аппаратура просто не успевала справляться, да и износилась порядком. Выпуская две молнии, я уберег устранителя от очередной напасти. Курсанты, громогласный голос Быкова привлек мое внимание. Уйти за строй. Пожав плечами, я проигнорировал приказ, потому что котел образовался в 2 метрах от меня. Из него вышло сразу 3 твари и все, как назло, вполне серьезные. Ветроборы славились большой скоростью и прытью. Но вот вышедшие кошаки передо мной были немного отличными от привычного образа. У кошек были светящиеся, белые глаза и подозрительно длинные хвосты. Кувырок, который я выполнил, уходя в сторону, спас меня от урона. Ибо один из кошаков тут же выбрал целью, меня. Его хвост оказался настолько резким, что, если бы я мог, я бы во время кувырка присвистнул. А что было не менее занимательным, так это шип на конце этой части тела. Ножи словно сами собой легли в руки. Прицельным броском я попал в кончик хвоста, где торчал шип, а второй, раскатный, Быков уже истерил, но мне же нужно было спастись, верно? Выпуская молнию из второй, свободной руки в другую кошку, я кинул другой нож и попал ветробору прямо в лапу, а затем, было дело техники, разряд, сорвавшийся с моих пальцев, поджарил ветробора до хрустящей корочки. Ножи, после смерти демоноида, по моей команде вышли из погибшего и врезались в глазницы кабана, который просто мимо пробегал. С обновленными ветроборами справились быстро. Хоть они и были чуть поопаснее, но защита у них была слабовата. Эх, тут бы Шурупыч пригодился. Он, как мне казалось, любил ловить этих тварей за хвосты, да крутить над головой. Это было его изюминкой, что ли, раскатный, черт бы тебя побрал, злой Быков появился рядом, как только я прикончил еще одного мелкого демоноида. Тебе что было сказано? Простите, господин взводный, невзрачно ответил я, но я жизнь спасал, ты напал на демоноида, а не спасался. Было сказано всем курсантам. Он не договорил. Из котла, который в очередной раз поймал мой молнией отвод, вышел второй медвежуть за сегодня. Но в этот раз у танка был свой водитель. Двойной залп громопушки тупо разнес голову медвежонку. А ведь он просто хотел найти новых друзей. Я улыбнулся. Черт, так скоро и на черный юмор можно перейти. Чего это я так рассуждаю? Взводный все же отвел меня в сторону, к другим курсантикам, но и там вскоре пошла жара. Мегагроза опасна тем, Герасим зевнул, деловито почесывая шею, что котлы образуются слишком быстро и везде. Твое оборудование, он указал на первый, треснувший экран, уже не справляется, Гош, что делать-то будем? Вместо ответа, я увел две молнии в сторону своих големов, без лишних слов, движений, просто увел. Большой крокодил, который выполз из котла рядом с моей бригадой, только и успел, что, зашипеть. Его быстро растерзала гвардия Шурупыча, порвала, так сказать, на сапоги и ремни. К нам пришла подмога через 10 минут после разрушения второго экрана. С десяток подоспевших устранителей существенно помогли остальным. Сосредотачивая огонь на тварях, которые выскакивали из шкафа, они очень помогали остальным. Верескина тоже мелькала на фоне этой потасовки, кидаясь огненными шарами и стреляя из положения сидя по более крупным особям. А вот танк решил работать иначе. Ну, точнее, танкист. Он ездил по территории больницы, оставляя гусеничные следы, снося то одного застывшего демоноида, то второго. Иногда даже встречал своей броней кабана, сбивал его, а затем перемалывал гусеницами фарш. «Был бы у меня такой танк», — риторически подметил я. «Мне бы и собраться». Быков перебил мою мысль. «Экраны уже еле-еле сдерживают твари». Вот тут он был прав. Из 10 экранов половина треснула и перестала хреночить по демоноидам молниями. И что было не менее паршивеньким, так это мой шкаф, в котором стоял молниеотвод. Шальными пулями и техниками устранители начали его разрушать. Да и сам корпус уже не выдерживал столько попаданий молнии по себе. Так сказать, он превращался в пустую груду металла. Я уже почти в открытую начал водить руками перед собой, чтобы перевести молнии в сторону големов. И моя тактика работала. Мне удавалось треть всего прилетающего переносить в другое место, где развлекались мои железные солдатики. «Ты чего это делаешь?» Митюшкин все же обратил внимание на мои шаманские танцы. «А, шкафу помогаю», частично соврал я. «А ты бы лучше», я перевел взгляд на товарища, защиту усилил. «А то не ровен час, я не договорил». Судьба сыграла с Герасимом злую шутку. На полном ходу его снес рогатый крокодил, чуть было одним махом не уничтожив его защиту. Я перенаправил молнию с неба прямо в голову крокодила, поджаривая броню, но этого было мало. Уязвимое место демоноида было совершенно в другом месте. Ну ладно, я покосился на Быкова, который разбирался в этот момент с кабанчиком, и слинял. «Митюшкин, вставай, хватит разлеживаться». Герасим был бы и рад, только его чуть придавило другим демоноидом. Моя молния попала крокодилу прямо в пятую точку. Затем я вбил нож в затылок демоноида по самую рукоять и, тьфу ты, не убил. Пришлось творить шоковую терапию. Этот ходячий рюкзак из крокодиловой кожи трясся как на дискотеке. И тут шкаф начал плавиться. Я помог подняться Митюшкину, тот сразу обновил доспех, и мы вернулись к остальным курсантам, которые техниками пытались что-то остановить поток тварей. Верескина, убив очередного демоноида, озадачилась тем, что моя приблуда для молнии раскалилась. «Слушай, Георгий, поток тварей чуть уменьшился, твой шкаф что-то, он плавится уже», я пожал плечами, протягивая руки в разные стороны. «Попадаем по нему часто, да и котлов слишком дохрена появляется». Так что, мои слова услышали другие устранители, которые, воспользовавшись короткой передышкой, начинали группироваться. Конечно, мои слова им очень не понравились. Они явно и пугались того, что котлы теперь будут бить не в одной точке концентрированно, а повсюду. Плюс ко всему, котлы и так начали появляться вокруг да около, но в малом количестве. Что же будет, если молния и отвод сдохнет, и надо, чтобы он работал, подметила лейтенант Верескина. Иначе нас просто окружат. Пофиг, я пожал плечами. Пускай. В этот миг в молнии отвод ударило сразу 6 молний. Мне показалось, что небо стало еще темнее. Я поднял голову, присвистнул и громогласно объявил: «О, сейчас начнется самая жопа». В подтверждение моих слов, котлов стало куда больше. Только вот устранители почему-то перестали вести беспорядочную стрельбу по демоноидам, которые появлялись у шкафа, а били одиночными выстрелами, что мне очень не понравилось. «Вы что, охренели?» – заорал я. «Какого хрена вы сдерживаете огонь, а?» «Так, чтобы шкаф!» — крикнула в ответ Верескина. «Бейте по шкафу нахрен, и танком бабахните, живо!» Быков отвел курсантов на пару метров подальше от шкафа. Приказал смотреть во все стороны и готовиться к кромешному мездецу. А устранители в это время начали исполнять мой приказ. Шкаф уже больше стал походить на решето, как и тела тварей, выползающих из котлов. Но вот когда танк начал палить, хех, это было красиво. Твари начали сгорать одна за другой, пачками. Просачивались лишь самые хитро сделанные, и то по большей части, мелочь. Устранители заметно выдохнули после использования такой ударной силы в самый эпицентр образования котлов. А почему они раньше так не делали? Херова спросила не меня, а Геру. Вон, как быстро справляются. Так шкаф же разнесут, ответил Митюшкин. А Гошка вон, только что разрешил хреночить прям по шкафу. Так что устранители больше не сдерживаются. Когда вспыхнул последний экран и мои экранные молнии перестали бить твари, Быков, разумеется, заметно напрягся. Когда выстрел из громопушки снес не только пачку демоноидов, но и одну четверть шкафа, чуть накренил молнии отвод, Быков почувствовал, видимо, какое-то жжение. Он резко повернулся ко мне, перезаряжая автомат в своих руках, и с глазами, наполненными безумием, произнес то, что я так хотел услышать. «Раскатный, делай, что хочешь, но удержи котлы в шкафу, лови молнии, понял», я кивнул, улыбаясь, «и я обещаю, что завтра у тебя будет доступ к экстерну». «Ух ты, Быков пошел ва-банк, всего лишь доступ к экзаменам», я театрально поджал губы и издал звук, «пу-пу-пу, как-то несерьезно, господин взводный, и отлично по всем физическим направлениям, хм, ну теорию я уж как-то сдам, в принципе». Шкаф в это время превратился в горящую груду покореженного металла, так что мне пришлось собственноручно перенаправлять молнии в эпицентр, куда палили устранители и танк. Получалось, так сказать, почти без проблем. Были небольшие косяки, но тут мне помогали курсанты. Было пару огрехов, когда молнии уходили чуть в сторонку. Там, вырвавшихся из котлов твари, гасили мои железные дровосеки. Хех, когда небо зарядилось после очередного котла, меня посетило странное чувство какого-то лютого издеца, и чуйка меня не подвела. Роскошная, фиолетовая молния, сорвавшаяся с грозовых облаков, была в разы сильнее тех, которые я переводил в шкаф. Что она несла с собой, я узнал спустя пару секунд, как только перенаправил эту мощь к своим металлическим питомцам. Молния превратилась в котел, в 5 метрах от моих дровосеков из него вышли. «Тырды-дых тебе под дых», — восторженно заголосил я. «Иди, как великая электрожаба меня радует». «Ты чего это, Гош?» — Митюшкин напрягся. «У тебя все в порядке?» Я повернулся к нему с широченной улыбкой на лице. Быстро закивал головой, как болванчик, а сам предвкушал. Из котла возле моих питомцев вышло еще 3 големов. Но не простых, а злотых, хех. Они в корне отличались от ликвидаторов, которых послали за моим тарахтящим принцем. Бронзовый отлив брони, вместо громобоев в руках у них были какие-то ружья-банки в руках, а за спиной – непонятный металлический рюкзак. Я смотрел на них глазами големов и уже, молча восхищался. Хочу их в гвардию. С этой мыслью я выпустил стрелку, приказывая ей мчаться на всех парах к новеньким. «Хочу, хочу, хочу!» Гости из бронзы открыли огонь по моим ликвидаторам, причем не молниями, как привык я, а самым настоящим огнем. У них были огнеметы. Ух! Стрелка быстро взяла под контроль одного из новеньких, проникла в его голову и предоставила мне полный доступ к управлению. Переписав часть алгоритмов, я внес ликвидаторов в раздел «Друзья», а других новеньких, не подконтрольных мне, в раздел «Уроды». Затем завязалась потасовка. Я строго-настрого запретил ликвидаторам убивать големов, точнее, запретил палить по ним из громобоев, только вот это стало небольшой проблемой. Температура огня, который был в огнеметах, моя троица классифицировала как очень опасный урон, и, выдерживая расстояние, чтобы не повредить доспех, они мало что могли сделать. Тут уж судьба распорядилась по-своему. Второго голема я тоже взял под контроль, но вот третий оказался слишком наблюдательным. Понимая, что его тиммейты перешли на другую сторону, он самоликвидировался, перестал палить огнеметом во все стороны и тупо подорвал себя. Как, одной великой электрожабе известно, но высвобожденная энергия была настолько мощной, что я кратковременно перестал видеть то, что видела стрелка, а в следующий миг поперла лавина тварей. Я уже перестал отдавать команды големам, быстренько перенастроил сигналы двум новеньким, чтобы они исполняли приказы ликвидаторов, а сам стал контролировать молнии. Они били в одно и то же место раз за разом, приводя в наш мир все больше и больше тварей. В один из прекрасных моментов я вдруг понял, силы-то заканчиваться начинают, ну а после, как ударил себя по лбу. Вот ты, Гвар, как могут заканчиваться силы, когда тут столько следов. Хех, я сделал пару шагов вперед и, вытягивая одну руку, собирал магический ток со следов, а второй перенаправлял молнии. Тамара Верескина, как он это делает? Тамара рывком вытащила кинжал из головы Таргурума и кинула его в пробегающего мимо ветробора. Затем, догнав упавшую кошку, вытащила свое оружие и выпалила фаерболом в морду, подобную носорожьей. За всю свою жизнь она убила несколько сотен тварей, а может и еще больше. У нее был большой опыт охоты на демоноидов, она самый настоящий ветеран сотни боев. И подобная мегагроза была второй за всю ее жизнь. Были, конечно, бури и не менее серьезные, но чтобы столько тварей и сразу, пожалуй, было с ней впервые. Тем не менее, она справлялась с противниками, но все равно ничего не понимала, как горящие обломки этого шкафа вообще способны притягивать молнии. Она в полоборота посмотрела на молнии отвод, который тупо торчал в земле и изредка раскалялся от попавшей в него молнии, и гадала, что это за волшебство. Чем эта ерундовина вообще питается? Она перевела взгляд на Георгия, который сосредоточенно махал рукой. Даже трансформаторная будка и та взорвалась. Георгий на фоне всех этих бесконечных вспышек смотрелся очень эпично. Вот прям как бог молний. Тамара внимательно проследила за его движениями и сощурилась, подозревая, что Георгий слишком непрост. По велению его руки, а она это точно отследила, молнии били точно в шкаф, словно раскатный сам притягивал котлы как магнит. Затем она отвлеклась. Мимо пронеслось трое устранителей, которые на ходу забивали автоматной очередью очередного кабана у забора. А после она повернулась на рыки взводного. Быков, махая ручным топором с причудливыми рунами, вымазанный в крови демоноидов, вручную пробивал головы ветроборам и прочим тварям. И делал он это очень быстро. Зависнув на мгновение, лейтенант Верескина стала свидетелем очень драматичной картины, и единственное, что она успела сделать во время падения Быкова, это прикрыть рот. Быкова отшвырнул Таргурум, да так сильно, что у того пропал стихийный доспех. Взводный вроде даже попытался вскочить, но пошатнулся, затем сел на одно колено, и «Быков!» — взревела Тамара. «Черт, черт, черт, до взводного было всего ничего, 10 метров, живи!» Каждая секунда, каждый шаг казались растягивающими время. Она понимала, что вот-вот кабан вернется, что вот-вот и он добьет его. «Почему ты упал? Что случилось?» «Сердце, Быков!» «Так, а ну нахер с пляжа, раскатный каким-то, мать его, образом поспешил к Быкову раньше, чем она!» «Кабанчик, иди говнеца попей!» Он выпустил очень яркую белую молнию прямо в морду демоноиду, оглушил, а затем его добила стайка устранителей. «Эй, взводный, подъем!» Он похлопал Быкова по щекам, но тот не отреагировал. «Понял, принял!» Верескина остановилась, выпучив глаза. Она внимательно следила за тем, что делает раскатный, и увиденное шокировало ее. Георгий положил ладонь на сердце взводного, чихнул и резко встал. В момент, когда курсант вставал, Быкова дергало, словно по нему прошлись электрошокером. И на удивление, это сработало. Быков поднялся и с шокированным лицом уставился на Раскатного. «Блин», — протянул Георгий. «Простите, господин взводный, зачетку вот забыл с собой взять. Уж точно бы, отлично поставили». «Охренеть», — Верескина не могла поверить своим глазам. «Нет, но тут он прав. Экзамен по первой медицинской помощи он бы точно сейчас сдал. Бойня как-то слишком резко для меня закончилась. Котлы прекратили появляться, а остатки демоноидов уже сражались как-то вяленько. Чемпионом по выживанию оказался демоноид, похожий на козла, который первоначально появился на крыше здания больницы, но и остался там. Не получалось у него спрыгнуть, вот и бегал в гордом одиночестве. Его случайно заметил Петухов на пару с Хировой. Они поднялись и скинули его оттуда. «Хрень, а не демоноид», — подметил я, рассматривая переломанную тварь. «Не думал, что демоноиды бывают бесполезными». «Ага», — хмыкнул Петухов. «Я, когда забрался, аж ржать начал. Этот клоун, он указал на труп, в проводах застрял, как горный баран. Мы вернулись к остальным курсантам, и я параллельно занимался упаковкой големов. Погибшего демоноида брать с собой не имело смысла. Его в прямом смысле этого слова разорвало до болтиков, так что даже запчастей оставить не удалось. Големы, перед тем как сесть обратно в грузовик, сначала поставили его на место, ибо пару часов назад два угря перевернули его. Впятером погрузились, закрыли за собой двери и стали ожидать дальнейших распоряжений. Затем начался осмотр поля битвы. И вот тут Митюшкин охренел. Мы вышли за забор по приказу Быкова вместе с двумя устранителями, которых нам дали на подмогу, так сказать, и застали полчище трупов демоноидов, которых подавили мои големы. Разумеется, хех в разной степени прожарки. Большая часть тел была изувечена до неузнаваемости, словно по ним танк прыгал, а вторая часть была сожжена. «И кто это так?» Митюшкин принюхался к трупу, как будто громобоем спалили, или огнеметом. «Так, похоже, молния угодила в открывшийся котел». Я пожал плечами, проследил за устранителями, а этих указал на отбивные, свои же и растоптали. «Мда», — протянул Митюшкин, «мегагроза даже демоноидов не щадила». Проверка территории на пару с устранителями завершилась весьма быстро. Мужики в форме сфоткали мертвых тварей, отправили их Тамаре и приказали нам идти обратно. И пока мы возвращались к остальным курсантам, я внимательно следил за приставленной к нам двоицей, которая осталась и копошилась у грузовика. Выдохнул, когда мужики пошли вслед за нами, не заподозрив в машине ничего плохого. Когда мы вернулись к нашим, тут уже вовсю работали медики, вышедшие из больницы. Они перевязывали и обрабатывали раны потерпевшим, а таких было много, даже среди курсантов, которые вроде как держались на расстоянии, даже палатки поставили. «Добрый вечер», я вошел в высокую палатку, где притаился Быков с медиком и Верескиной. «Вы как, господин взводный?» «Нормально», спокойно ответил Быков. «А что, да это, отпроситься хочу», я перевел взгляд с Быкова на Верескину. «Мне срочно нужно спасти Екатерину Распутину». Ее отец просит. «Отчего?» Тамара сощурилась. Уж больно ей не нравилось упоминание дочери Семена Семеновича. От той же хрени, которую передали мне, по взгляду Тамары было видно, что она помнит про чумный ток. «Я единственный, кто может ей помочь. О чем вообще речь?» Напрягся Быков. «Раскатный, ты не можешь покинуть. Пускай идет», перебила его лейтенант Верескина. «Под мою ответственность». Я подмигнул Тамаре, откланялся и бегом покинул территорию больницы. Нашел машину попроще, чем мой военный грузовик, ибо с големами я буду тащиться как черепаха. Взломал автомобиль, сел и поехал. Только вот не к Распутиным, как я сказал Тамаре и Быкову. Ей пока что ничего не угрожает, и чумный ток пока что в сонном состоянии. Так что к ней я успею. Я ехал к Эльдару Пуришкевичу, в центральную городскую больницу. Если Кате ничего не угрожало, то вот Эльдарушке угрожал целый Раскатный. «Сейчас ты будешь визжать, как собака драная», я вывернул руль и выжал газ в пол. Как раз и пробок нет, хех. К центральной городской больнице я приехал через сказочные 10 минут. Машин на дороге не было от слова совсем. Устранители и частники по городу справились с появившимися котлами без каких-либо проблем, Так что от этой мегагрозы даже разрушений по пути моего следования почти не было. Только вот попасть в больницу оказалось не так просто. Во-первых, все входы и выходы были закрыты на Рольставне. Во-вторых, вокруг было слишком много частников. Да и местная больничная охрана рыскала по территории с громобоями. Так сказать, проверяли опасность. Я подошел к двери, постучался в защиту и завис. Никто не открывал. Пришлось звонить на дежурный телефон и проситься вовнутрь. Волшебное слово. Хочу в убежище. Ой, как боюсь. Сработало так, как было нужно мне. Через пару минут открылся запасной выход, и меня встретила приветливая медсестра. Только вот от нее я слинял. Сделав вид, что я спускаюсь в подвал, где прятались обычные гражданские, я дождался, пока не будет слежки, отрубил камеры и пошел в корпус для дворян. Проходя к пропускному пункту, я вбил свое имя в планшет на стойке, немного поколдовал и получил электронный пропуск. Затем вместе с ним подошел к администратору, получил право прохода и через терминал нашел палату Пуришкевича и через мгновение стоял и смотрел на мирно спящего говнюка. «Ну что, скотина?» – я улыбался, глядя на медленно погибающего Эльдара. «Доигрался во власть?» «Да, если бы он мог мне ответить, то явно бы включил дурака, но я трепаться много не стал». Подошел к компьютеру, который поддерживал его жизнь, снабжая нужными витаминами и лекарствами через трубки. Сломал электронные дозаторы в капельницах, ввел в систему новые дозировки, чтобы в кровь шло без разбора. Морфий, гепарин, химиотерапевтические препараты. Убийственные дозы скоро погасят его жизнь. Убедившись в том, что процесс пошел, я пошел по пустому центральному холлу, нагло не скрываясь. Камеры же меня не видели. Я невидимка для техники. Хех. Глава 2. Центральную городскую больницу я покинул сразу же, как убедился, что Пуришкевич вот-вот двинет кони. Ну, либо не вот-вот, хех, а в скором времени. Всю систему оповещения в его палате я отключил, как и кнопки вызова дежурной медсестры. А то, кто знает, вдруг в нем останутся силы, чтобы проснуться и вызвать медсестру, или там сделать что-то еще. Плюс ко всему, я заблокировал автоматические двери его палаты. Новшество, кстати, для больниц, но мне как раз на руку. После, я сел в угнанную мной машину и поехал к Распутиным. Системы ГПС автомобиля и система экстренного оповещения владельца об угоне благополучно не работали, но тем не менее, я все равно переведу небольшую плату за пользование чужого автомобиля. Подъехав к главным воротам резиденции Распутиных, я сам открыл их дистанционно, проехал медленно мимо охреневшей охраны, показывая свой перстень, без лишних слов и остановился чуть ли не у главного входа. Здесь меня встретили двое гвардейцев, которым также было достаточно увидеть мое кольцо. Но, а знаешь, до меня донесся голос Ильи в коридоре. Я тоже служу сильному дворянину. Наверное, он даже посильнее твоего будет. Охренев от услышанного, я пошел не в ту сторону, где была лестница, ведущая в комнату Кати, а завернул в кухонный зал, где Илья, видимо, подкатывал к служанкам. И я не прогадал. Рыжий ловелас, облокотившись спиной на стену, скрестил руки на груди и с важным, а великая электрожаба, лицом втирал служанке о своем статусе в обществе. Для вида этот дуралей расстегнул рубашку на груди, чтобы было видно пушок. Якобы он возмужавший. «Хах, эй, дружище!» — крикнул я. «Ты долго?» Илья недовольно вздохнул и повернулся ко мне, показывая, мол, попозже может, но меня это не устраивало. «Илюшка!» — протянул я. «Пойдем, пойдем!» Поникший водитель хмыкнул и молча поплелся в мою сторону. А затем, поднимаясь по лестнице, я стал слушателем целой тирады, как нехорошо я поступил. «Шеф, ведь еще чуть-чуть, и я бы он распинался», тяжело вздыхая. «Блин, ну совсем чуть-чуть и она стала бы моей. Знаешь, Илья», я повернулся и сравнил его взглядом. «Если бы ты не начал говорить про силы, я бы прошел мимо, но ты сам того не понимая, начал пороть такую дичь, за которую тебя бы к стенке поставили. Какой слуга будет в чужом доме говорить, что хозяин этого дома слабее его господина? Ты вообще головой думаешь?» Судя по его надувшимся в очередной раз губам, головой он не думал. Кровь приливала к другому месту. Я поднялся в комнату Екатерины и тут же протянул руку Семену Семеновичу, который встретил нас. Высокий мужчина с сединой на висках и очень острым взглядом внимательно посмотрел на кольцо, словно не узнал меня, а затем попытался улыбнуться. Не получилось, к слову. В его взгляде было слишком много переживаний. «Слишком. Я это...» — протянул он, словно и не знал, к как здороваться и с чего начинать. Все хорошо, Семен Семенович, я выпустил его руку. Понимаю ваши переживания, но уверяю, сейчас все исправим. Он уже, возможно, не так сильно паниковал, как это было несколько часов назад, потому что понимал, я помогу. Но все равно это никак не могло повлиять на сердце отца. Ей стало получше после вашего артефакта, он указал на камень, который лежал на груди Кати, но она так и не пришла в сознание. Я подошел к медицинскому блоку, положил на его край руки и просканировал сам агрегат. В нем было слишком много помех, и блок неисправен, пробормотал я. Семен Семенович, где вы его купили? Я не видел раньше такой модели. Неисправен, искренне удивился он. Как это? Он не подает Кате глюкозу и витамины с той скоростью, с которой нужно. Тут такое даже не проследить специалисту. Я просканировал еще раз эту хреномуть. Но я повернулся к Илье и кивнул на свой рюкзак, где у меня для вида всегда лежало пару отверток. Он передал мне одну, я вскрыл крышку и для вида покопошился там. Пару плат нерабочие. Следующую минуту Семен Семенович Распутин только и делал, что удивлялся моим способностям. Медицинский блок после моего вторжения в его настройки аж по-другому заработал. Загорелись все нужные лампочки, помехи и сбои прекратились, а лицо Кати спустя 10 секунд заиграло нормальными красками. Бледность ушла, а щечки порозовели, но чумный ток все равно все еще был в ней. Так, Семен Семенович, я убрал отвертку в карман, повернулся к Распутину и посмотрел ему в глаза. То, что я сейчас сделаю, должно остаться между нами. Вам это ясно? Ясно. Вы никому не скажете, что я помог вашей дочери. Это родовой секрет Раскатных, и раз я вас посвятил в него, вы у меня в долгу. Родовой секрет контролировать чумный ток? Спросил Распутин, но тут же быстро закивал головой. Да, Георгий, конечно, только между нами. Я вытянул руку над Катей и сосредоточился на ее поле. Зеленоватые маленькие разряды тут же поползли в мою ладонь, и тут мне пришлось немного попотеть, потому что мне нужно было выпустить ток не просто в воздух, а во что-то иное. Нужна была точка назначения, и ею стал мезофамильяр в кармане. Стрелке чумный ток пришелся по вкусу, ибо была другая резкость магического тока. Но и тут были свои проблемы, не в поглощении стрелкой чумы, а в самой Кате. Если бы я появился тут сразу, как только она открыла коробку и получила артефакт, то последствия были бы гораздо мягче. Я бы сразу его убрал, но сейчас ее поле заражено, и ей нужен не один сеанс моего лечения. Ей нужно постоянное лечение электроманта, чтобы вытягивать все точки заражения, которые будут проявляться некоторое время. А великая электрожаба, не там ты карты подтасовала. Вот ведь ж, Семен Семенович, я немного вспотел, убирая из организма Распутина эту мерзость. Тут кое-что придется сделать. Что? Я понимаю, что звучит так себе, но Екатерине придется переехать на некоторое время в мою усадьбу, чтобы я мог каждый день убирать из нее остатки этого чумного тока. Увидев его вытянувшееся лицо, я тут же продолжил пояснять. Прошло слишком много времени с момента, как чума попала в ее организм. Тут хочешь не хочешь, но придется выискивать ее корешки и уничтожать ростки. Их найти на данный момент невозможно. Я убрал основную заразу, но мелочевка осталась. И если ее не убрать, ей станет еще хуже. Барышни жить у мужчины до свадьбы, это, видимо, смущало его больше всего. Блин, его реально сейчас только это беспокоит. Я убрал руки от Екатерины, размял плечи и кивнул. Вот ведь нашел, о чем волноваться. Тут, как сами решите. Хозяин, барин, как говорится. Но у вас я жить не буду, уж поймите. Поэтому предлагаю временный переезд вашей дочери в мой дом. Я, замялся Распутин, не знаю. Ну думайте, короче, я пожал плечами, взял рюкзак и закинул его Илье. Вообще, Катя скоро должна очнуться, но слабость у нее будет пока на постоянной основе, до следующего курса терапии. Так что, пусть не напрягается, да и из дома не выходит, а то мало ли, сознание потеряет. Не хотелось бы. Я махнул рукой Илье, зазывая его за собой, коротко кивнул Семену Семеновичу и пошел на выход. Уже будучи на первом этаже, стоило мне открыть дверь, как Распутин окликнул меня. Подошел, сопроводил до машины и спросил. Вот вы же, Георгий, в училище учитесь, верно? Верно. И как вы будете помогать Кате в вашем доме, если сами находитесь в другом месте? Так сказать, на службе? Он нахмурился. Вам же еще учиться месяцев пять. Да, пять, усмехнулся я. Не, упаси великая электрожаба, неделю от силы, я тут на экстерн собираюсь, так что долго в стенах заведения не пробуду. Ладно, я все равно подумаю. Он протянул мне руку. Что будете делать с Пуришкевичами? Я задал очень важный вопрос. Все же, это нападение на род, причем очень мерзкое. Вот тут Семен Семенович напрягся еще сильнее. Не выпуская моей руки, он хаотично соображал, прикидывал варианты, но по итогу паник. Чуть-чуть, мы не можем напасть на центральную больницу, чтобы я оторвал голову Эльдару, но мои гвардейцы готовятся к штурму его особняка. Я объявил официальную войну и зарегистрировал ее причины. Так что, нам никто не будет мешать. Жалко только, у нас не выйдет дотянуться до Эльдара, пока он лечится. А, да тут не переживайте, я усмехнулся. Эльдар Зарикович не выйдет из больницы своими ногами. Так что, не стоит волноваться о нем. Говорят, он серьезно болен. Я оставил последующий вопрос. Почему? Без ответа. Не стал сразу раскрывать все карты, еще раз коротко попрощался и уже в машине выдал Илье новое задание, от которого он, конечно, офигел. «Слушай, Илья», я зевнул, «машину оставь там, где брал, а сам забирай грузовик и вези мою пятерку обратно в усадьбу». «Чего?» Он округлил глаза и открыл рот. «Какую пятерку?» «Ну, Галимов, так их же было трое». Он еще сильнее выпучил глаза. Босс, откуда? Было три, да сплыло, хмыкнул я. Привезешь их домой, и чтобы пересчитал. Понял, Илья офигевал от количества роботов. Галимов по осени считают. Слышал такое? Я усмехнулся, повторил ему, чтобы он поставил тегислуг банку, а сам в машину и завис. Блин, мне же в училище надо, а не к больничке. Я замялся, вышел из авто и захлопнул дверь. Вернулся к резиденции Распутиных, дождался, когда придет Семен Семенович и попросил, чтобы его гвардеец вернул машину ее владельцу, а кто-нибудь другой подбросил меня до училища. Екатерина Семеновна Распутина. Ну не знаю, Екатерина, Георгий в белом костюме навис над ней. Это все же уже взрослые игры. Он приблизил к ней свое лицо и, черт, это был сон. Проснулась, доченька, заботливый голос отца зазвучал где-то рядом. Котя открыла глаза, прищурилась от яркого света, а затем попыталась полностью повернуться на голос. Но стенки медицинского блока не давали этого сделать. Тише, тише, не торопись делать резких движений. Привыкнув к свету, Екатерина все же смогла сесть. Расчесывая слипшиеся волосы, она чувствовала слабость и... Пап, она повернулась к Семену Семеновичу. Что случилось? Почему я... Она осмотрела кровать. В этой коробке, Пуришкевичи, сволочи, прошипел Семен Семенович. Отравили тебя с помощью артефакта. Артефакта? Искренне удивилась она. Какого артефакта? Который доставили тебе под видом подарка, озлобленно протянул ее отец. Ну ничего, гвардия уже окружила их дом, и скоро от рода Пуришкевичи не останется ничего. А их глава рода, Эльдарушка, тут Семен кровожадно рассмеялся. Вот-вот сдохнет от передозировки лекарств. Этого старого хрена даже реанимация откачать не может. Ладно, невнятно ответила Катя. А что это вообще было? Она увидела сомнение отца, не понимающего ее слов. Ну, что меня так выключило? Чумный ток, прошептал Распутин. Чумный ток, Катя уже слышала о такой мерзости. И что, целитель меня успел вылечить? Получается, если бы целитель... Немного грустно и загадочно произнес Распутин. «Раскатный тебя спас, это он тебя вылечил». «Гоша», она округлила глаза и еле заметно улыбнулась. «То-то он мне снился». «Ага», хмыкнул отец. «А еще теперь ты будешь у него жить». Катя даже не сразу поняла смысл его слов. А когда поняла, только и сделала, что открыла рот от удивления. Вернувшись в казарму, я надеялся на небольшой отдых. Все же, денечек сегодня вышел слишком богатым на приключения. Но даже здесь, в мужском бунгало, мне не дали отдохнуть. Митюшкин, кстати, напрочь наплевав на все внутренние правила, обжимался с Хировой, сидя у себя на кровати. Ветераны войны, хах, борзометр, конечно, у вас зашкаливает. Я не мог пропустить действия Ольги и Герасима без комментария. Вот придет взводный, и вам быстро шею надерет. А ему точно в ближайшие пару часов не до нас, усмехнулся Митюшкин. У нас устранители в административном корпусе сидят, решают они там что-то, не знаешь, что именно. На всякий случай уточнил я, и получил в ответ отрицательное покачивание головой. Ну и хрен с ними. А, вспомнил, Митюшкин немного оживился. Взводный заходил за полчаса до твоего приезда, искал тебя зачем-то. Я сел, повернулся к сладкой парочке и уточнил. То есть он видел, что Оля здесь, в мужской казарме. Ну да, одновременно кивнули оба. И ничего не сказал? Не, улыбнулся Герасим. Сказал, чтобы мы тебя поискали, а вось ты вернулся. Я честно попытался задремать, но не получилось. Уж слишком громко Митюшкин с Хировой лизались, да и других курсантов напрягали. В какой-то момент не выдержал Петухов и настоятельно порекомендовал парочке уйти в женскую казарму, ну а я откинул всякую идею о сне. Встал, взял с собой гель и полотенце да пошел в душ. Помылся, почистил кожу и совесть, так сказать, от всех происшествий сегодняшнего дня. Стоило мне перекрыть краны, как в душевую зашел Петухов, тоже мыться. Только он еще передал мне, что меня разыскивает лейтенант Тамара Верескина. Что, прям разыскивает? На всякий случай уточнил я. Или просто ищет? Просто ищет, хмыкнул Петухов, включая воду. А вот на выходе из общей раздевалки ко мне подошел сокурсник-молниевик, Петя, кажется. Он сообщил, что в административный корпус прибыл капрал Фантом и тоже разыскивает меня. И чего это им всем от меня нужно? На этих размышлениях я понял, что ужасно сильно устал. Лечение Екатерины отняло слишком много сил, и мне пришлось вернуться в казарму. Организм просил отдыха, и если я прямо сейчас не прилягу. Усталыми глазами я осмотрел казарму, подметил, что Митюшкина уже не было на пару с Хировой, и задремал. Мне нужно всего 10 минут чуть-чуть прийти в себя. Но раскатный голос Быкова раздался прямо в моем сне. Подъем. Я, не понимая, что происходит, уставился на электромонта Эрнса Куппера, у которого был очень тонкий голос, и переспросил его. «Что ты сказал, Боря?» Раскатный электромант из моего прошлого мира смотрел мне прямо в глаза и говорил голосом взводного. «Вставай, а! Черт, я же сплю!» Я открыл глаза и увидел над собой всех троих, которые искали меня, да еще и куратора Ленюка, который сверлил меня взглядом. «Я что-то натворил?» Потерев виски, я сел в постели, смахнул с себя покрывало и встал. «Чего это они?» Покрутив головой в разные стороны, я обнаружил еще один любопытный факт. Казарма была пустой. Эта четверка, видимо, выпроводила всех. Раскатный, первым заговорил Оленюк, дождавшись, когда я обую берцы. «Расскажи мне про свой лазерный молниеотвод. ХМ, за разработками пришли, значит?» Я повернул голову к окну и убедился в том, что мне все же дали поспать. Солнце уже светило вовсю. «Спасибо, что уж, ну», протянул я. «Лазерная штукенция», я старался говорить проще простого. «Это наработка японцев, которую я чуть поправил, а сам молниеотвод и система шкафа уже мое изобретение». «А чего?» Раскатный заговорил Быков. «Это, он смотрел на меня не как на рабочего там, или как на говно, как он пялился на всех курсантов, а как на что-то божественное, что ли». В его глазах мелькали искорки восхищения, по мою душу, разумеется. «Эти твои экраны, он впервые, за все время, что я его вижу», улыбнулся. «Это что-то с чем-то. Молнии идеально били по демоноидам, без промаха. У меня даже сложилось впечатление, что они самонаводящиеся». «Так они самонаводящиеся», пожал я плечами. «А сила выстрела, как у громобоя тяжелого типа». У Быкова загорелись глаза. «И много у тебя таких, к чему их подключают, а почему?» Оленюка, к слову, мало волновали мои экраны, тем более что он сам лично не видел, как они работают. «Экраны», протянул куратор, «их же можно просто заменить на турель». После этих слов Быков убрал улыбку с лица. «Или сильный громобой поставить на треногу, автоматизированный, разумеется». Оленюк сощурился, глядя на меня. «Молниеотвод твой, значит, от японцев, курсант Георгий». Я даже рот не успел открыть, как заговорила лейтенант Верескина. «Переделал молниеотвод прямо на поле боя. Однако шкафа будет недостаточно, нужна его надстройка». Тут она, конечно, была права. Я покосился на Оленюка и тут понял, на кой черт он приперся. Ему понравилась сама идея контроля над появлением котлов. И он думал, видимо, что отделается малой кровью. Просто закажет для нужд оборудования у японцев. Хех, думал, все так просто. Он явно был не рад добавлять в смету расходов мои услуги. «Слишком много вас, хитрых». Я внимательно следил за мимикой куратора. «Закупкой оборудования из-за рубежа будет мало, учти это». Но в венах Оленюка текла кровушка чего-то вредного, любящего говорить. «Таки да». Он попытался подойти с другой стороны. «Какие именно надстройки ты делал, курсант Раскатный?» Оленюк не сводил с меня глаз. «Ты что-то в шкаф добавлял, что ты менял?» «Прошу прощения, Господин куратор, я хитро глянул на Оленюка, но это секрет рода. Понимаете, личная разработка. Ты же сказал, что... Оленюк сощурился. Что это? Это полная доработка оборудования, которое производят японцы, ответил я. И как я эту доработку сделал? Увы, секрет рода, заметив, как меняется его лицо, я добавил. Но, разумеется, на бизнес-условиях я готов продать эту разработку. Тамара после моих слов еле заметно улыбнулась. Как и Глеб. Конечно, мне нужно сначала выпуститься из училища, чтобы заняться проектной документацией и договором. Хех, выкусил. На лице куратора появилась улыбка. Попался на удочку. Теперь у тебя есть дополнительная мотивация поскорее освободить меня от учебы. Так, ладно. Куратор опустил глаза и задумчиво пробормотал. Ты и пятеро других курсантов за сегодняшний бой получаете увольнительные. Заберешь свой листок в канцелярии и целые сутки свободен. На этой доброй ноте он резво развернулся и на пару с Быковым вышел из казармы, оставив меня наедине с Тамарой и Глебом. Лейтенант Верескина, впрочем, ничего больше не говорила мне. Выслушала небольшую похвалу от Глеба, который явно хотел сказать мне что-то иное, а не слова лести, и тоже покинула казарму. «Ну, вот мы и одни», — Глеб улыбнулся. «Пройдемся, Гош», — я кивнул, и мы вышли на улицу. «Я вот о чем поговорить хотел», — Глеб коротко кивнул преподавателю, который шел нам навстречу. «Как тебе работа бригады ремонтников, а?» «Да я бы», — я виновато улыбнулся. «Глеб, я даже не видел, что они доделали. Пока я был тут и разбирался с учебой, они ремонтировали. Работу принял Илья и сказал, что все отлично. Я же даже в усадьбу не заходил. Тут я соврал. Я был в своем доме, когда получил новеньких големов. Но Ежирову не нужно было об этом знать. Блин, ладно», — махнул он рукой. «Ты когда поедешь? Ну, у тебя же увольнительное теперь есть». «Так, сейчас заберу, вызову такси, да и поеду», — ответил я. «А ты чего вернулся в училище? Проверка или что-то другое?» «Да я по своей нужде», — Глеб покрутил головой во все стороны. «У нас там казус случился. Какого-то гражданского сожрали около старого паба. Так вот тут попахивает убийством». «В смысле?» — искренне удивился я. «Демоноиды же сожрали, правильно я понял?» «Ага», — тяжело вздохнул капрал. «Только вот камеры показали, что его вышвырнули на улицу во время грозы. Когда мы пришли и обнаружили труп, нам даже двери не открыли. А сегодня...» Он поджал губы, задумавшись о чем-то. «С полицейской проверкой был обнаружен теневой клуб, казино там, и все такое. В общем, запрещенное место. И что будет? Найдем виновного по смерти гражданского. Его, разумеется, по трибунал устранителей, а вот заведение будет шерстить уже полиция. Меня как-то мало волнует, что у нас есть незаконные игры. Вот и приехал за Верескиной вслед, чтобы выдернуть на разбирательство пару ее патрульных. Забрав распоряжение на увольнительную, я, не раздумывая, уехал в свою усадьбу. По дороге домой я видел, что творилось в городе во время очередной мегагрозы. И когда я ехал к резиденции Распутиных, таких разрушений, там, в центре, не было. Но вот проезжая по вторичной дороге, я убедился в очевидном. Город, конечно, защищали, но вот на вторичные районы они клали болт. Не то чтобы совсем клали, но здесь явно было меньше людей. Да и сам план «Ковер» как бы подразумевал собой защиту важных объектов города. Мне оставалось только гадать, что же творилось в старом районе, где был мой арендованный домик. Светофоры, которые проезжали мы, чтобы попасть на территорию имений дворян, сбоили. Тут я их настраивал согласно алгоритму, удобному мне. Хех, вечно зеленый свет. Таксист поражался на своем восточном языке тому, что всюду была свободная дорога. Он даже скорость не сбавлял. Первым делом, по прибытии домой, я пошел смотреть на свое новое сокровище. На големов цвета бронзы. Ой-ой, постарчески ойкал я. Это же какое сокровище? Да, Илюшка, который приехал утром по моей команде, откровенно зевал и не перенимал мое позитивное настроение. Големы и големы, хмыкнул тот. Вот видел бы ты нянечку, которая теперь есть у сестрицы, ты бы. Я махнул рукой, чтобы не слушать эту нудятину, и принялся рассматривать новеньких, параллельно копаясь в их мозгах. Новая парочка была моделью. Пламенный титан. Высотой они были ниже, чем каратели, но вширь побольше. В общем, у меня появилось два массивных боевых голема с огнеметами. Я сначала было решил, что их послали также за его величество Шурупычем первым, но ошибся. Они случайно попали к нам, угодили в котлы и переместились в наш мир. А еще, «А вот это уже занимательно», – пробормотал я, закрывая крышку головы Пламенного. «Другой завод, Пламенные Титаны знали, кто такие каратели и кто такой Шурупыч. Я нашел это в их памяти, но вот где находился завод королевства Шурупыча, никто из этих двоих не знал и не слышал о нем. Они строились на какой-то другой базе, с такой же автоматизацией, как и королевство Шурупыча первого. Значит, в мире демоноидов несколько заводов», – догадался я, продолжая рыться в памяти. «Но вот сколько бы я ни смотрел данные, я так и не нашел способ, как они перемещаются. Даже сам момент перемещения не нашел. Блин, сложно, но так интересно». Закрывая големов на засов, я занялся проверкой новой автоматической системы защиты, которую не так давно завершили Оборонрусич. Замечаний не было. Мой установленный сервер уже сам подобрал алгоритмы, и в целом все было отлично. Как и ремонт, кстати. Я более придирчиво рассмотрел новые полы, стены и потолок, но замечаний не было. Надо бы Глебу спасибо сказать, что с ремонтом все хорошо. Прогуливаясь по своей территории, я немного поиграл с собаками, затем подключил к этому Илью, который искренне их опасался, хоть и делал вид, что не боится. А после мне позвонил Егор Рысев узнать на досуге, как я пережил мегагрозу. Я не особо распинался и рассказывал, как все прошло. А вот Рысев рассказал больше, чем планировал. Они очень хорошо озолотились хреночев демоноидов на нейтральной территории. Затем они вышли на территорию покойных енотовых. Что за енотовы и почему они покойные, не понял я. Род боевых магов, начал рассказывать Егор. Помнишь прошлую мегагрозу? Да, ну, они угасали последние лет 10, беднели. Продав два имения, где были котлы, они сохранили самую маленькую в Тагиле гвардию, численностью в 10 человек, и грозу, в общем, они не пережили. На последней территории, которую они облагораживали, возникло столько демоноидов, что пришлось частникам чистить местность. Глава рода погиб, как и вся его гвардия, ну а наследников не было. Эту территорию признали банкротом и перевели в статус нейтральной территории. И что, никакой род ее не забрал себе? Искренне удивился я. Так полгода не прошло. Ты не знал о таких нюансах, что ли? Он рассмеялся. В общем, частников пускали туда во время гроз. А вот вчера и мы туда наведались самостоятельно. 10 ветроборов только на счету улюдки. Прикинь, сколько денег мы срубили. Я порадовался за Рысевых, но постарался побыстрее закончить разговор. Немного устал от Егора. Он слишком много и быстро говорил, а я все же хотел бы отдохнуть. Но отдыха я не увидел. Когда я вернулся в усадьбу, Илья скучно разглядывал пустой холодильник, предлагая мне заказать еду за его счет, причем он постоянно поглаживал пустой желудок. Я подколол его, мол, что новая няня не кормит, на что он махнул рукой и нахмурился. А затем мне позвонила Ежирова. «Здравствуйте, Георгий». Она позвонила по номеру, который я давал Глебу, но не ей. «Брат сказал, что вы в отгуле сегодня, верно?» «Добрый день, Анастасия», официально поздоровался я. «Ага, приехал дом в порядок приводить. Вы есть не хотите?» «Случайно?» Она словно в мистический шар смотрела или карты раскинула, есть ли у меня еда или нет. «А то я как раз недалеко от вас с лишними пакетами», последнее она сказала с легкой усмешкой. Я переглянулся с Ильей, спросил у него, не против ли он нормальной жрачки, и, получив утвердительный ответ, сказал Насте, что я не против. Красный кабриолет остановился около автоматических ворот, трижды посигналил, чтобы ворота открылись. И когда Настя заехала на территорию, помахала мне рукой, у меня опять зазвонил телефон. «Да что же за день сегодня такой?» Звонящим оказался Распутин. Семен Семенович решил сообщить мне, что я был прав по поводу Эльдара. Пуришкевич скончался 3 часа назад в больнице. Реанимация сражалась за его жизнь больше 8 часов, но ничего не смогла сделать. Ну еще бы не смогла. Когда врачи обнаружили передозировку лекарствами, он уже под завязку был ими наполнен. Я не сожалел о сделанном. Считай, еще легко отделался. Я бы тебя мучиться заставил и чувствовать всю боль. Пуришкевичи, в общем, приняли капитуляцию, продолжал говорить Распутин. Новый глава рода, Николай, тут я усмехнулся, принял это решение. Завтра пройдет встреча глав 4 родов. Пуришкевичей, Распутиных, Раскатных и... Он сделал паузу. За каким-то хреном еще и Шариковых пригласили. В общем, Георгий, вам надо быть там и выдвинуть свои условия. Ну, как бы, вы заслужили это. Заслужить-то точно заслужил. Но вот еще один день, Блин, в целом, такое официальное мероприятие может являться уважительной причиной. Думаю, Быков мне не откажет, если я попрошу еще один день. Ладно, это решим уже вечером. Да и Распутины, молодцы. Союзники из них то, что надо. Не забыли про меня и мою помощь. Когда я подошел к машине, Ежирова приветливо улыбалась, но к пакетам не подпустила. Сказала, мол, негоже дворянину пакеты таскать. Тут я даже спорить не стал. Задумался, что же делать дальше. А решение было. Через пару минут на территорию проехал внедорожник, забитый слугами Ежировых. Я только и мог, что молча охреневать. Неужели Настя всегда их с собой таскает? В общем, ее слуги распихали пакеты по холодильнику и поспешили удалиться. Только вот Настя не собиралась уходить, как оказалось, и заставляла меня чувствовать себя крайне неловко. Она, невеста друга, и то, что она проявляет заботу, а в данный момент греет мне завтрак в микроволновке, было как-то не очень. Но очень вовремя приехал лимузин Распутиных. Я даже позабыл про то, что выдвинул предложение Семену Семеновичу относительно Кати, и немного удивился, когда увидел их лимузин. Катю встретил Илья, взял ее вещи и проводил в усадьбу. Я же наблюдал за всем этим через окно, и когда немного бледная девушка вошла на кухню, то, в общем, Настя и Катя охренели, когда увидели друг друга в моем доме. Екатерина Семеновна, первой заговорила Ежирова, приятная встреча, у нее почему-то забегали глаза. Я вот, угощаю нашего соседа. Она словно боялась чего-то. Ну, а может, мне просто показалось. А вы какими здесь судьбами? Катя покраснела мигом. Бледность ушла, но затем она выпалила с каким-то странным вызовом. Я здесь вообще-то живу, Анастасия Александровна. Глава 3. В глазах Анастасии виднелся вопрос, мол, а какого черта происходит? Я не стал особо разглагольствовать, зевнул, прикрывая рукой рот и скромно заявил, да, все верно, Екатерина Семеновна на лечении рода раскатных, так сказать, вынужденные меры. Вынужденные меры, задумчиво процитировала меня Ежирова, лечение с каких пор, вы, Георгий, доктор, а с чего ты взяла, сударыня, что я лечу? Я усмехнулся в ответ, а вообще, это родовой секрет, так что, увы, ничего рассказать не могу. Настя хмыкнула на мои слова, но уходить сразу не стала. Посидела с нами в гостиной, пока я кушал, пилила взглядом Катю, но ничего не говорила, а затем, все же, душа поэта не выдержала тишины, что же, она встала с кресла, расправила волосы и закончила, я, пожалуй, пойду, сказала она это как-то уж больно недовольно, но никто спорить не стал, и уговаривать остаться, тоже, хотя она, судя по ее поджатым губам и взгляду, хотела остаться, или чтобы ее начали просить не покидать нас. Странная девушка, очень. Когда Ежирова уехала, я начал показывать дом Кате. Она была поражена новому ремонту, учитывая, что она была осведомлена о случившемся с моей усадьбой. Тут, видимо, разведка Распутиных работала очень хорошо, но на все вопросы, мол, как быстро отремонтировали дом и во сколько обошелся сам ремонт, я отвечал загадками. Не хотел раскрывать всех своих козырей, а особенно, что с капралом Фантомом мы в хороших отношениях, и что именно его работники мне все сделали дешево и в кратчайшие сроки. Когда пришла пора показывать Распутиной ее комнату, девушке поплохело. Она побледнела, прикрыла глаза и начала сползать по стене вниз. Подхватывая сударыню, я отнес ее до постели, бережно положил и для вида поставил рядом один из своих модулей. А оно здесь зачем? Она прищурилась. Эта штука для чего? Лекарство, слукавил я. Как вы себя чувствуете, сударыня? Слабость, зевнула она. Голова заболела, да и состояние, словно по мне трактор проехал. Чудесное сравнение, особенно для дворянки, усмехнулся я. Привыкайте. В ближайшее время такие резкие упадки сил будут частыми. Чумный ток, который я вытащил из вашего организма, оставил множество ростков. И пока я все не удалю, увы, состояние лучше не станет. А почему сразу все не убрали? Она смотрела мне прямо в глаза и тяжело дышала. А, Георгий, поясните, пожалуйста. Чумный ток хорошо прячется в организме, как паразит. Когда вам становится дурно, появляется слабость и головокружение, это одна из причин проявления заражения. Чумный ток, так сказать, показывается, и мы тут же его убираем. Мы, она нахмурилась. Кто-то еще живет в вашей усадьбе. Мы, протянул я. Это я и вот эта вот штукенция, указал на модуль. И еще, Екатерина Семеновна, Вы позволите мне подключиться к вашим смарт-часам, чтобы я был в курсе ваших биоритмов и состояния? Ответом был короткий кивок. Распутина уснула через пару минут, как только я вытянул небольшой кусочек чумного тока. Благополучно засопела, но я не стал стоять над душой. Вот так дела. Конечно, я спустился на первый этаж, посмотрел на Илью, который рубился в игровую приставку, сидя на диванчике. Я ведь до сих пор не назначил цену Семену Семеновичу за лечение. Сейчас прикинуть стоимость или потом заняться этим вопросом. Гол. Радостно заголосил Илья, тыкая в кнопочки. Нет, юх, штанга. Я прошел в комнату, привлек к себе внимание и приложил палец к губам, тонко намекая, чтобы он вел себя потише. Благо, Илью дважды просить не пришлось. Он кивнул, подмигнул мне и еще яростнее начал тыкать в джойстик. А что по цене? Я продолжал размышлять насчет лечения. Если я уникальный специалист, то и цена, наверное, должна быть хех уникальной. В целом, Распутины не обеднеют, если я ценник заломлю. Как бы и само лечение качественное. Вопрос с ценой, все же, я оставил на потом. Сам занялся другими вопросами. Позвонил в контору «Элита Сервис», которая предоставляла различных специалистов в аренду, а также занималась качественным подбором персонала. Заказал слуг в усадьбу, там, поваров и садовников. Тут же перечислил аванс, когда услышал: если вы переведете средства прямо сейчас, то в течение нескольких часов люди прибудут в ваш дом, чтобы ознакомиться с масштабом работ. Затем сел за ноутбук. Проверять, так сказать, свой пассивный доход. Кирилл Слюпников оказался далеко не дураком. Все свои средства он вывел на офшор и за рубеж. «Пока что, твои деньги, Кирюшка», – пробормотал я, обнаружив скрытый виртуальный кошелек Слюпникова. «Это мои деньги, точнее, деньги моего рода, так что, я запустил вирусную атаку на его криптокошельки и пошел заниматься големами. Выдал команду, не выходить вообще ни при каких условиях, если я не прикажу. Протер бронзовых гигантов, отмыл тройку от крови и похлопал принца Шурупыча по плечу, дабы тот не раскисал от скуки. Вообще, в идеальном раскладе нужно было построить големам загон, с высоким забором, со своей территорией и полноценным ангаром. Этим я займусь в ближайшее время, так сказать, чтобы создавать им более комфортные условия. А то сейчас пятерка гвардейцев Шурупыча тухнет в пристройке, а само его величество сидит на соломе в небольшой сарайчике. Так себе условия содержания принца. Принц, я до сих пор не мог свыкнуться с этой мыслью. Прикинь, Шурупыч, а ты принц оказывается. Тырды-дых, скучно ответил Галим. It's my life, твой life, твой, усмехнулся я. Ничего, скоро все изменится в лучшую сторону, поверь, ты заговоришь. Начнешь давать команды и сам чему-нибудь научишь Илюшку. Тырды-дых, я вернулся в гостиную, где Илья вовсю продолжал забивать голы в спортивной виртуальной игре. Предупредил его, чтобы не сболтнул ничего лишнего новым людям и чтобы не приставал ни к кому. Подожди, шеф, он поставил игру на паузу. По поводу поведения, то я понял тебя, но зачем тебе слуги? Дом-то не огромный, не как у Распутиных, тех же.